А ты люби меня, люби, даже если трудно. Мой трубач не отрубил утром на заре. Кто-то праздники свои превращает в будни. Ну а мне с тобой светло в этом октябре. А золотая осень пришла ко мне без спроса. Пришла ко мне не гости, хозяйкой ко двору. И пусть меня заносит, и пусть меня уносит, но будет длиться осень, пока я не умру. И мелькают листья дней в желтой карусели. Что с того, я стал умней, до сих пор горю. Что с того, что мы с тобой вместе повзрослели? За осеннюю любовь я благодарю. А золотая осень пришла ко мне без спросу. Пришла ко мне не гости, хозяйкой ко двору. И пусть меня заносит, и пусть меня уносит, но будет длиться осень, пока я не умру. И пусть меня заносит, и пусть меня уносит, но будет длиться осень, пока я не умру.